Глава 23. Капитан Соколов ей сразу понравился. И мысленно, поставив с ним рядом парочку ее парней, с которыми вчера рассталась, Ирина сочла, что они ему не конкуренты. И дело было не во внешности. Соколов был самым обычным внешне, даже заурядным. Простое славянское лицо с голубыми глазами, прямым носом и тонкогубым ртом – короткая стрижка, волосы темно-русые, уши средних размеров, ну, самый обычный, не запоминающийся внешности, дала сразу Ирина характеристику. Но, невзирая на это, он ей с первой минуты понравился. То ли дело было в форме, которая сидела на нем, как влитая, то ли взгляд у него был особенным, сосредоточенным, серьезным, без привычной раздраженной усталости, которую, как вывеску о тяжелых трудовых буднях, носили многие его коллеги. Ирина общалась, знает. То ли то, с каким искренним сочувствием он говорил о Тане, подкупила ее. Она даже прослезилась, сидя на стуле перед его столом. Тут же получила в руки коробку с бумажными носовыми платками, и рейтинг Соколова, и без того высокий, взвился до верхней планки. «Вы ведь знаете, что она обнаружила в упаковках со спортивным питанием?» — спросил Соколов, глядя внимательно и просто, без подвоха. «А вы...» Она все равно была насторожена и никому пока не верила. «Да, есть протокол изъятия». «Покажите?» «Вообще-то не имею права, но раз вы считаете себя ответственной...» Он смутился под ее острым взглядом. «То есть я хотел сказать, что переживаете за то, что случилось?» «Переживаю? Серьезно?» Слезы снова полились из ее глаз. «Я раздавлена. Я не могу себе простить, что не настояла на том, чтобы она ко мне приехала. А она собиралась, а потом позвонила и сказала, что не приедет. И весь этот ужас случился». Соколов полистал документы в тощей папке, вытащил оттуда пару листов, протянул ей со словами: «Только быстро, я не имею права». Ирина пробежала глазами по протоколу, составленному по всем правилам в присутствии понятых. «Все понятно», — вернула она документ Соколову. «И что дальше?» «Ну, для начала нам с вами надо связаться со следственной группой и все это обсудить. С вами уже кто-то говорил из представителей полиции?» «Пока только участковый Симонов. Он был парнем Тани». «Знаю такого», — неожиданно порадовал Соколов. «Хороший парень, не испорченный». «Но ревнивый». Ира тут же вспомнила о Луговом. Он остался у Тани после того, как изъятие вещественных доказательств было должным образом оформлено. И неизвестно, сколько пробыл там. И Андрюша вполне себе мог видеть, как Луговой выходит из Таниной квартиры, и устроить все то, что случилось. «И это он обнаружил Таню. И телефон. Он просмотрел все ее звонки и знал, что мы с ней общались в день ее гибели. Он вообще отдал телефон следственной группе. Он задавал мне вопросы неприятного содержания». «В каком смысле?» «С напором таким. Сначала как будто плакал, но быстро пришел в себя и начал допрашивать. А о чем мы с ней говорили? А что искали у Тани? А...» «У нее что-то искали? Даже после того, как мы все изъяли?» Соколов встал, сцепил руки за спиной и заходил по кабинету бормоча. «Вечер перестает быть томным. Да-да-да. Вот как все обернулось. Вот так дело. Слушайте, Ирина...» Он неожиданно остановился рядом с ней, и она уловила запах его парфюма. Недорогой, но очень приятный, ненавязчивый. Он ему очень подходил. «Давайте выпьем чаю или кофе. Все обсудим и сходим на доклад к моему руководству вместе. Вам подходит?» Она кивнула. И Соколов принялся хлопотать. С чашками, которые не стал перемывать, а просто дунул в каждую. С чайником в него воды долил из пластиковой бутылки со съежившимися боками от частого употребления. С пачкой чая и банкой растворимого кофе, пачкой сахара и упаковкой крекера. Все это не поставил, а как будто уронил на стол перед ней. Холостяцкий быт давал о себе знать. 7 лет мужик в разводе. «Давайте я сама», — предложила Ирина, когда он трижды кинул кусочки сахара мимо своей чашки. Он с облегчением кивнул и уселся на прежнее место. И как будто с удовольствием наблюдал за тем, как ее изящные руки справляются с невозможно сложным делом — приготовить им обоим чай из пакетика. «Расскажите, что знаете», — попросил он, хватаясь за чашку с кипятком. «Мне просто надо знать. Это важно». И Ирина рассказала все. и про интерес Тани к одному из клиентов, Архипову, после смерти которого и случился тот самый налет на их пункт выдачи заказов, и про то, как подруга самостоятельно пыталась отыскать причины такой внезапной загадочной кончины с виду здорового молодого парня. «Тогда-то она и познакомилась с Андреем Симоновым, участковым того района, где проживал Архипов». «Он ей помогал», — согласно покивал капитан Соколов, блаженно щурясь от каждого глотка чая. «Как раз нет. Он всячески ее от этого дела пытался отвлечь. Просил не влезать, не инициировать», — возразила Ирина, покручивая в пальцах хвостик с бумажкой от чайного пакетика. «И когда она просила его подробнее разузнать о девушке Архипова, возмущался. Но несколько дней назад принес ей новость о том, что девушка Архипова погибла. Убили ее». «Что-то такое Татьяна и мне рассказывала. Я не особенно вникал. Это же не...» «Не ваша земля, я помню», — перебила его Ирина. «И не ваша сфера ответственности». «Иронизируете?» — прищурился Соколов подозрительно. «Но в Москве знаете, сколько всего происходит?» «Не суть», — махнула рукой Ирина. «Главное то, что девушка Архипова пропала сразу после налета на пункт выдачи заказов. Просто закрыла магазин и все. Участковый Андрей все пытался Таню убедить в том, что это ее право. Девушка Архипова была настоящей хозяйкой магазина, по документам. А Архипов просто любил ее и выполнял всю работу по доставке, сбыту и так далее. Но потом...» «Потом Татьяне пришла в голову идея, что ограбили их пункт выдачи не ради наживы, а ради того самого спортивного питания, которое Архипов получал регулярно», — покивал Соколов, с невероятным интересом на нее поглядывая. «И она решила подождать», — подхватила Ирина. «Вдруг кто-то еще придет за аналогичным заказом, и она даже велела мне все узнать про этот интернет-магазин, с которого делал заказы Архипов. Я узнала, все безупречно. Мама, папа, я, спортивная семья». «Именно! Я тоже узнавал!» И он по-мальчишески протянул ей ладонь для рукопожатия. «Там все чисто. Репутация чище капли росы». «Не совсем так», — пожимая его ладонь, возразила Ирина. «Супруг спортивной мамы до знакомства с ней вел весьма опасный образ жизни. Ни разу не присел, но изрядно наследил. И что могло помешать ему вернуться к прежним преступным наклонностям, а? Мы же с вами знаем, что именно получал Архипов с этой спортивной жратвой. А после смерти Архипова пришел рыжеволосый парень, который раньше торговал телевизорами, работал на девушку Архипова». «И тогда вашей подруге пришла в голову совершенно сумасшедшая идея, стоившая ей жизни», — подпер щеку кулаком Соколов, глядя на Ирину с неподдельной печалью. «Она подменяет банки со спортивным питанием, высыпает их содержимое на свой журнальный столик, а там... ба-ба-ба-бам! Она звонит мне, обо всем рассказывает, я приезжаю, оформляю выемку, уезжаю, потом уходит луговой, приходит...» «Кто приходит? Ирина?» «Рыжий», — выпалила она. «Конечно, это был он. Поняв, что его кинули, он сразу понял, кто это сделал». «Почему? Он такой умный», — не поверил капитан, качнув головой с сомнением. «За уши притянуто. Не считаете?» «Не потому что умный. Танька и с ним засветилась. Еще когда разбиралась со смертью Архипова, она говорила с этим рыжим. Отыскала его в супермаркете за углом магазина бытовой техники. Наплела какой-то чепухи про сломавшийся телевизор, что хочет ремонта по гарантии и так далее. Ушла ни с чем. И тут этот рыжий приходит за товаром в пункт приема, а она там. Он товар вскрывает, там пусто. И он понимает, что кроме девушки-приемщицы подмену совершить некому. И отправляется к ней, но поздно. У Тани уже ничего нет. Он не верит, пытает ее, а потом убивает». У нее снова из глаз закапали слезы. Ирина всхлипнула и произнесла. «Вот вам и готовый подозреваемый. Это рыжий, у которого офигеть какой мотив. Ну, и еще я бы на месте следственной группы участкового проверила. Больно любопытен он был в телефонном разговоре со мной. И все хотел знать, где я живу. И еще, телефон Тани он отдал полиции или себе оставил?» Соколов одним глотком выпил остывший чай. Встал, отряхивая с себя крошки от крекера, и шагнул к двери. «Идемте, Ирина, на доклад. Говорить буду я, а вы, когда вас спросят. Пускай руководство само решает, какой информацией делиться с коллегами из соседнего отдела. Все туда слить или частично, или вообще ничего. Кому помешают звезды по делу об убийстве, которое мы с вами практически раскрыли? Пробормотал он себе под нос и также не вполне внятно ответил. «Никому не помешают». Ирине очень понравилось, как докладывал Соколов начальнику, сухопарому высокому мужику с тем самым раздраженно-усталым взглядом, что был ей знаком. Деловито докладывал капитан Соколов Иван Сергеевич. Слова не жевал, очередность событий не путал. Ирина заметила, что тихо кивает головой в такт каждому его слову. Под каждым бы подписалась. Хороший мужик, правильный. Дура его жена, удравшая от него вместе с собакой Чарли, не разобралась, не оценила. «И что ты хочешь от меня, Соколов?» Усталый взгляд начальника утонул в морщинах. То ли просто прищурился, то ли улыбался, Ирина не разобрала. «Разрешите заняться этим делом, товарищ полковник?» Вытянулся по стойке смирно Соколов. «Фигурантка дела об ограблении, которое я веду, убита. Есть и основания полагать, что...» «Что это напрямую связано?» «Понял», — перебил его нетерпеливо начальник. «Ограбление произошло на нашей земле. Преступление по доставке контрабандного товара осуществлялось через пункт выдачи интернет-заказов. Тоже наша зона ответственности. И подозреваемый в контрабанде имеется, и он же подозреваемый в убийстве». «Хм...» Он погрузился в размышления. Потом, как будто нехотя, снял трубку телефона, набрал номер, дождался ответа и заговорил. Ирина минут 10 слушала восторженные воспоминания какой-то рыбалки, которой у начальника Соколова никогда прежде не было, да и, наверное, уже и не случится никогда. И про рыбину во весь стол, и про то, как вкусно ее приготовили. Это было вступлением. После него полковник посерьезнел, в двух словах обрисовал ситуацию и уже через минуту благодарил коллегу. «Забирай дело себе, капитан», — проворчал он, вытирая носовым платком шею под воротником форменной рубашки. Он даже обрадовался. А узнав, что там еще и грабеж предшествовал убийству, обрадовался вдвойне. «Кому охота возиться? Действуй. Чтобы вечером убийца уже давал тебе признательные показания по факту убийства и грабежа. Одним махом два дела раскроем. Неплохо. А девушка у нас кто?» Неожиданно удостоил ее вниманием полковник. «Это...» Соколов покусал нижнюю губу, но почти сразу нашелся. «Это мой осведомитель и подруга погибшей. Помогает в раскрытии. Разрешите идти, товарищ полковник?» Если он и хотел о чем-то спросить Ирину, то сразу передумал. «Иди. К вечеру помни. Смотри, не обосрись!» Повысил голос полковник, провожая Соколова с Ириной тяжелым взглядом. «Так точно!» Пробормотал Соколов, почти выпихивая Ирину из кабинета начальника, и уже в приемной облегченно выдохнул. «Ну, слава богу!» «Разрешил. Что, Ирина, вы со мной?» «А как же? Мне кажется, что даже спрашивать нет необходимости». Через 40 минут Соколов с Ириной в сопровождении группы поддержки из трех оперативников входили в супермаркет, где работал охранником рыжеволосый парень. «Зотов, так у него сегодня выходной!» — разочаровал их ответом старший менеджер по торговому залу. «Специально взял? Или по графику?» — сник сразу капитан. «По графику? У нас это самое специально не приветствуется. К тому же он не нам вообще подчиняется, а охранной фирме, с которой у нас контракт». «И где живет Зотов, вы, конечно же, не знаете. И узнавать нам придется у представителей охранной фирмы...» повысила голос Ирина. «А телефон вы никак не вспомните, где записан, так?» Медлительность старшего менеджера, его манера говорить нараспев, ее бесили. «Нет, не так», — поспешил обидеться сотрудник торгового зала и, повернувшись к ней спиной, доложил Соколову. «Зотов живет в многоэтажке напротив магазина, дом 16/3, средний подъезд, 4-й этаж, квартира 49». «О, впечатляет», — подал голос один из оперативников. «Вы обо всех сотрудниках так информированы?» «Нет». Продолжил он обижаться, не повернувшись на голос. «Только о тех, которые живут со мной на одной лестничной клетке». Оперативники, переглянувшись и дождавшись одобрительного кивка от Соколова, двинулись из магазина. Ирине велели оставаться с капитаном. А он продолжил задавать вопросы соседу Зотова по совместительству сотруднику того же самого супермаркета. Нет, ничего он такого не замечал за Зотовым. Обычный тихий парень. Девушки постоянной не было, разные в гостях бывали. Некоторые до недели держались, некоторые дня два. «Я не подглядываю в глазок», — почему-то адресовал он свои оправдания Ирине, повернувшись к ней. «Зотов просто любит ими хвастаться. И за солью ко мне вечно их присылает. Дурдом какой-то. Что можно солить почти каждый вечер?» «Может, он кроме текилы не пьет ничего», — предположила Ирина, поглядывая на него с дружелюбным сочувствием. Тот ошалело моргал минуту, а потом шлепнул себя по лбу полной ладошкой. «Точно! Он же постоянно в магазине текилу покупает, а я...» «А вы сообразительная!» — погрозил он ей пальцем и покосился на Соколова. «Хорошая у вас сотрудница, товарищ капитан!» Потом Ирина осторожно попыталась выведать у менеджера о друзьях Зотова. «Да ни с кем особо он не дружил. Я не видел никого, кроме его девушек», — постояв с наморщенным лбом, произнес менеджер. «Да эти его начальники часто к нему приходили». «Какие начальники?» — нахмурился капитан Соколов. «Он же еще в магазине за углом работал. Там небольшой такой магазинчик», — менеджер очертил указательными пальцами ровный квадрат. «Бытовой техникой торговали. Там девушка была хозяйкой, а ее парень — ее помощником. Или наоборот, не вникал. Вова Зотов их всегда называл боссами. «О, — говорит, — боссы мои ко мне едут», или «боссы мои сегодня в гости на ужин явятся». Это когда он выпивки и жратвы 4000 покупал, а больше друзей не видал. У Соколова зазвонил телефон. Он отошел в сторону и с кем-то коротко переговорил. «Его взяли», — произнес он больше для Ирины. «Нам надо идти». Коротко улыбнувшись прислушивающемуся менеджеру, Ирина шагнула в сторону. «Вообще-то он хороший парень», — неожиданно пробубнил ей в спину старший менеджер торгового зала. «Все хорошие», — тихо фыркнула она, обернувшись себе за спину. «Нет, правда-правда, он мухи не обидит, и если куда и влез, то по заказу или по подставе». «В смысле?» — притормозила Ирина, хотя Соколов уже нетерпеливо указывал ей на выход. «Ну, либо его о чем-то попросили, либо подставили, как лоха». Представить себе лоха, меняющего через день девушек, Ирине было сложно. Уж в чем, а в этом деле она была профи. Почти. «Ну, он не лох, конечно, но очень добрый», — поправился менеджер, провожая ее настырным взглядом. «Он на ужасное зло не способен. Так и знайте».